Глава 26. Адам. Никогда мне еще не приходилось участвовать при такой опасной и отчаянной операции. Джослин действительно открыла портал прямо во дворец, как и обещала. И пусть нас тут ждали, мы сумели подготовиться и застали противника врасплох. В нашем отряде собрались лучшие, элита. И мы тараном пронеслись по коридорам дворца на пути к залу заседаний совета. На мне же стояла сложная задача. Мне нужно было обеспечивать магическую защиту Джослин, но и следить краем глаза за Элизой. Моя строптивица была великолепна и сумела развеять сомнения в себе. Но я все равно волновался, ведь в любой момент все могло пойти не по плану. Так и случилось. Мы сумели добраться до зала заседания и даже почти арестовали членов совета, но они не собирались действовать честно. С помощью уловки сумели напасть на Джослин и увести ее прямо у нас из-под носа, скрывшись с ней через переход на этаж ниже. В этот момент стало особенно страшно, ведь если она попадет в лапы врагов, то все будет кончено, наша борьба завершится, и мы все отправимся в тюрьму. Но в момент отчаяния случилось чудо. Появился Итан. Как выяснилось, Джослин успела открыть для него портал за миг до взрыва, но тот забросил его далеко, прямо в страну фениксов Альвиан. Потому он и прибыл с боевой поддержкой соседей. Не припомню, чтобы так улыбался и хохотал, как в момент, когда обнял воскресшего друга. Боль потери оставила душу, надежда окончательно воспрянула с его появлением. Его возвращение ознаменовало и нашу победу. Все действительно закончилось, но в нашу пользу. Уже вечером, когда прозвучали официальные заявления, а боевое столкновение возле столицы завершилось, так и не начавшись, за ужином собрались все союзники и друзья. Мы были вымотаны сложным днем, даже точнее сложными неделями противостояния с врагами, но были рады пообщаться, поделиться впечатлениями и даже выяснить отношения. На нас внезапно свалилась весть о заключении брака Виктории и Шейна Гранта. Итан отреагировал весьма бурно, сразу бросился бить морду давнему сопернику. «Надо же, он способен на эмоции», — протянула сидящая рядом со мной Элиза. Мы не стали вмешиваться и лишь наблюдали за тем, как мужчин разнимают. Я и сам удивился реакции друга. Он всегда такой сдержанный, даже ледяной, а тут... И ведь дело не в усталости. Это любовь к Джослин растопила его сердце. «Ты сомневалась?» Я развернулся к жене. Полевая форма ей невероятно шла. Даже после боя Элиза умудрялась выглядеть величественно. «Раньше, да. Теперь мне и вовсе все равно», — ответила она равнодушно. «И пусть мы практически весь день находились рядом, я осознал, что она вела себя сдержанно и молчаливо. А сейчас, впервые с момента завершения операции, заговорила со мной сама. «Если ты устала, мы можем уйти». «Нам подготовили комнаты». «Да, идем. Надо поговорить». Она изящно поднялась из-за стола, вежливо попрощалась со всеми и направилась на выход. Я последовал за ней. В коридоре ожидали слуги. Они проводили нас в южное крыло дворца и показали выделенные нам покои. И вот мы остались одни. Больше не было сложности переворота, необходимости находиться на расстоянии. Мы могли сосредоточиться друг на друге. Самое страшное и сложное осталось позади. По крайней мере, так я думал, пока Элиза твердой походкой не направилась в кабинет. «Мы могли бы поговорить в гостиной», — предложил я, но двинулся следом. «Ни к чему», — ответила она сухо. Мы попали в лаконично оформленный в темном дереве и бордовом бархате кабинет. Элиза прошла к компактному столу, опустилась в мягкое кресло и призвала астральную книгу. Но лишь для того, чтобы вытянуть из пространственного кармана стопку бумаг. «Что ты собралась делать?» Я приблизился к девушке, присмотрелся к документам. На миг стало трудно дышать. Перед ней лежал ее экземпляр нашего брачного контракта. «Разводиться, само собой». Она пролистала бумаги до нужного документа, подхватила перо и без колебаний чиркнула подпись прямо в графе о расторжении брака. «Зачем?» — душой владела растерянность, потому вопрос прозвучал невнятно. «Я поняла, что ты не тот мужчина, с кем бы мне хотелось провести свою жизнь». Она прямо посмотрела в мои глаза и придвинула по столешнице документ. Подпись «Адам» почти потребовала. «И когда ты это поняла?» Ошеломление ее действиями развеялось, сменившись неприятием и злостью. «У прорыва. Я предупреждала, к чему мы идем». Она вновь подтолкнула в мою сторону бумагу. «Не понимаю, к чему эта внезапность. Хочешь уколоть меня? Спровоцировать? Добиться извинений?» «Я уже сказала, хочу раз... Ах!» Она сбилась на полуслове, когда я схватил ее за руку и вздернул с кресла. «Объясни», — потребовал сердито. «Напомню, Адам, мы заключили этот брак из политических соображений, а я по наивности поверила, что в тебе есть уважение ко мне и желание наладить отношения. Но, как мы оба видим, ошиблась. Цели брака достигнуты, и я больше не вижу смысла продолжать этот фарс». «Фарс?» — усмехнулся я. «Вот что это для тебя. Мы проводили ночи вместе, Элиза, общались, связывались даже в это непростое время. Ты говорила, что скучала. А тот поцелуй в палатке?» «Да, были и ночи, и попытки, но они не удались». Она дернула рукой, но я не отпустил. «Ты принимал решение за меня. С самого начала брака связывался со мной только когда тебе удобно или нужно. А я послушно выполняла роль любовницы, носового платка и примерной жены. Отвечала по первому зову, поддерживала тебя, создавала иллюзию чувств». «Иллюзию?» — перебил я ее. «Да, иллюзию. На тебе лежала огромная ответственность, потому я была обязана поддерживать в тебе боевой дух. А ты справился, добился своих целей. Совет свергнут, мы победили. Необходимость играть и притворяться отпала. Теперь я хочу свободы и спокойствия». «И свободы именно от меня», — гневно усмехнулся я. «Значит, и в палатке играла, и в постели?» «Это просто инстинкты, Адам». Она отвела взгляд. Пылающие от злости щеки залили еще ярче. «Я бы также реагировала на любого другого, подходящего мне по запаху самца». «Не говори о других», — глухо проревел я, ощущая, как грудь словно кислотой обдает ревностью, жгучей, раздирающей нутро и такой мучительной, что хотелось рычать, а не разговаривать. «Странно, что тебя это волнует. Сам посуди, мы едва знакомы, Адам. Между нами только несколько совместных ночей, не более. И пока разлука нас достаточно отдалила, стоит разойтись». «Что же ты тогда на меня не смотришь, если так равнодушно?» Сжав пальцами ее подбородок, я повернул голову Элизы к себе. Голубые глаза пылали, но, казалось, в их глубине кипят слезы. Розовые губы были сердито поджаты. «Красивая, дерзкая. И хочет, чтобы я ее отпустил?» «Естественно, мне нелегко. Ты стал моим первым мужчиной, и всем об этом известно. Развод разрушит мою репутацию и ударит по имени рода. Но у меня было достаточно времени, чтобы подумать. И знаешь, не хочу строить отношения с тем, кто ни во что меня не ставит. И для кого я всегда буду на последнем месте. Союза с родовитым драконом мне не видать, зато границы открыты. Есть и другие страны. Уверена, там найдется мужчина, который будет меня уважать и любить». «Ты рано заговорила о других», — глухо выдохнул я, подтягивая к себе брачный контракт. «Ты все еще моя жена, и я не дам тебе развод».